20 октября 1943. 20-е, кажется. Сутки прошли спокойно. Только сегодня противник немного обстрелял нас из шестиствольных минометов, но свои угостили. Сегодня началось новое наступление, поддержанное слаженной работой минометов, артиллерии, танков, «Катюш» и авиации. Радостью было нам, когда авиация, тучей проносясь над нашими головами, бомбила врага. Вдруг у самых позиций просвистели несколько бомб. Какой-то летчик-дурак, на самолете были красные звездочки, и летел он вместе с другими нашими бомбардировщиками. Не осмотревшись как следует, бросил по своим одну за другой несколько бомб. Все вздрогнуло, из земли поднялся столб пыли, земли и дыма. Стена моей землянки задрожала и осыпалась. Бомба упала как раз в болото, что в 15 шагах от наших позиций. Добро еще у нас никого не повредило, но среди наших соседей, очевидно, есть жертвы. Люди ходили повсюду, не скрываясь от авиации и радуясь ей, краснозвездной стае соколов советских. Только что пришел командир роты, лейтенант Соколов, и повернул стволы минометов совсем в другую сторону. Там, куда вели мы огонь раньше, противника уже не было. Только что пошли вперед наши танки, за ними пехота. Всюду разрывы снарядов. Мы вели огонь, но сейчас пока не ведем, не ударить бы по своим. Артиллерия замолкла, и дым, уславший от глаз всю землю, рассеивается. Пехота в атаке. Гул авиации не прекращается. Она у нас хорошо работает сегодня, если б не этот нерадивец-летчик, сбросивший бомбы на нас. Савостин много из себя ставит, и сегодня даже позволил себе сказать: «Я приказываю сделать то-то и то-то». Но я сказал, что и слушать его не хочу. Но когда вели огонь, я уступил ему, пусть командует. В бою важнее единоначалие. Соколов и Запрягайло со вторым взводом в другом месте. Здесь нельзя было всем минометом расположиться. Противник всю территорию обстреливает, и невозможно найти на всем нашем участке живого места, свободного от воронок. Я даже удивляюсь, как он, немец, не обнаружил нас здесь. Нам помогает село, что метрах в 100 сзади нас расположено. Только отдельные недолеты случайных мин и снарядов рвутся в 40-50 метрах от позиций наших, а то и совсем рядом, в 50 метрах. Вот и сейчас, завывая, падают, разрываясь мины шестиствольных минометов врага. Сейчас я написал 5 писем. Маме, родным в Магнитогорск, папе, тете Ане, дяде Люсе. Нахожусь в своей землянке, которую самостоятельно вырыл и оборудовал. С некоторого времени мне удается доставать доски и палки на перекрытие, и я, хотя везде мы стоим не более 2-3 суток, рою окопы глубже и просторнее, чем раньше. Затем накрываю сверху. Дверцы наверху моей землянки очень узкие, и я вылазию только когда требуют общественные и военные интересы. А так сижу здесь, все больше раздетый, без шинели. Здесь не холодно. Вши замучили меня. Их такая масса, и все они такие мелкие, что хотя я и делаю каждый день ревизию у себя в белье, уничтожая их тысячами, на новый день их опять много, и они грызут мое тело с прежним натиском. Глисты тоже мелкие, и из-за них я вынужден потреблять много пищи. Но всегда быть голодным. Эти маленькие беленькие червячки, пожирающие пищу мою в желудке моем, неистребимы. Выводил я их чесноком и луком, но и в то же время от сладости не отказывался и не вывел. Землянка у меня мягкая. Я много сюда настелил травы, сделал в стенке нишу для свечей и за вчерашнюю ночь сжег 5 немецких восковых лампочек-коробочек. Осталась одна. Теперь читать ночью не придется. У ног в углу я сделал что-то вроде уборной, ямку. И ночью, чтобы не выходить под пули, снарядов не так много кидают. Оправляюсь туда, по небольшим делам, а также выбрасываю туда всякий мусор. Известий сегодня не знаю, но говорят, взяли пятихатки, много трофей и пленных. Почитаю сам, тогда буду судить об этом. Во взводе у меня 14 человек. Помкомзвод у меня малограмотный, кажется, 4 класса окончил. Но все это не мешает ему быть командиром. Он сержант, очевидно, не впервые помкомзводом, и чувствует себя среди начальства и подчиненных твердо. На мой зов редко откликается, даже часто отмахивается рукой, будто не слышит. Приходится долго кричать, пока он приходит. На подчиненных крепко кричит, те его слушают, и расчет его лучший во взводе. Он воспитанник командира роты. Тот его сделал минометчиком, присвоил звание и всегда с восторгом отзывается о нем. Лопатин – 2 медаленосец за отвагу и трудовую доблесть. Обе он получил от Соколова. Так он исполнительный, только если б являлся своевременно, когда его зовут. Вообще все здесь разбалованы и недисциплинированы. И бойцы, и командиры. Все одинаково поступают, когда зовет их командир. Махов окончил вуз, но боец. Человек крайне противный, дурноватый и нахальный. Он высоко о себе думает и дерзит. Сегодня, когда я стал требовать свой хлеб, он оказался у Махова. Тот сказал, что не знал, чей это хлеб, и отломал корочку, съев ее. Когда же он вернул остатки, там было не больше половины. Я отказался взять этот огрызок. Тогда он вынул другую половину хлеба и отдал. Таковы бойцы некоторые. Трудно с Маховым, но есть еще Карлов. Тот безразлично относится ко всему, и, несмотря на свой возраст, крайне неповоротлив, он 25-го года. Минометное дело никак не прививается ему, хотя он окончил 4 класса, и такое образование редкость в моем взводе. Почти все 2-3 класса, только один вуз, Бирюков, 9 классов. Любит зато Карлов погулять, полазить по деревне в поисках продуктов и еще черт знает чего, поэтому часто и отстает в походах. Стрелки его тоже жалко отправлять, но и у себя держать не хочется. Бирюков сварлив и неопытен к командованию расчетом, да и ленив вдобавок. А так парень молодой, 24 года, и грамотный. Обо мне и о товарищах своих все мало думают. Часто оставляю меня без пищи, а один раз, вчера, чуть было не оставили одного при смене роты, позиций и при переходе сюда. Все зато страстно думают о пище для себя и заняты всегда всецело своими личными интересами. Другие хоть бы все погибли, каждого не касается. Что за люди теперь на свете? Засыпка призван, как и весь его расчет, в этом месяце. Но общественной заинтересованности и дружбы между ними больше, чем у старожил. Весь расчет его из старичков состоит. Уважение у них много больше ко мне и ко всем командирам, чем у старых вояк. Я люблю этот расчет, хотя он новый и неопытный, и с грамотностью плохо у них дело, больше 3 классов нет. Все, противник отогнан. Клин расширился невообразимо. Один танк наш загорелся. Видел их экипаж. Он цел. Снаряды от вражеских танков катятся по земле, рикошетя. А больше ничего уже не летает. Ни пули, ни снаряды. Так далеко отогнан враг. Впереди движется пехота и прочее. Пробел. 26 октября 1943. Мелитопольский плацдарм. Позавчера фрицев прогнали с прежнего участка обороны. Выгнали танками, минометами, «Катюшей», пушками, авиацией, наконец. «30 октября или 1 ноября. Столько событий и случаев произошло в жизни моей со дня моей последней записи. Сейчас вечер, почти совсем темно. Солнце давно село. Мы подошли к озеру Сиваш, или как его иначе называют, Гнилое море. Оно является заливом Азовского. Здесь заняли оборону. Пока, очевидно, до завтра. Ведь это первый раз мы можем отдохнуть и поспать более 2 часов. Последний раз, где я хотел описать игру судьбы, еще 2 случая, чуть было не ставшие для меня роковыми. Я был у села Акимовка, на северо-восточной окраине его, где размещалась опытная станция. Оттуда и начался наш безостановочный путь до самого Сиваш озера. Акимовка, Петровка, Сиваш, крупные села, которые мы прошли за это время. Продвигались боями. Снаряды рвались вокруг да около, неся смерть. Многих ранило, многих убило, особенно пехота потеряла. Сейчас фактически у нас пехоты нет. Оставались в батальоне минометчики, пулеметчики, санчасть и прочие тыловики по-пехотински. Мои родные Днепропетровск и Днепродзержинск освободили мои доблестные собратья по оружию. Об этом я узнал еще вчера, или, кажется, позавчера из газет, которые я держу у себя. От папы получил 2 письма. 1,5 суток бродил, отстав от своих. Обо всем подробнее в свободное время. Сейчас уже совсем темно, и я не вижу букв своего письма. 2 ноября 1943. Партсобрание полка. Командир полка, полковник Паровичников, его зам по политчасти капитан Чертовской, агитатор полка капитан Андреев.